это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот вопрос, который задает нам Галина Ивановна. Если кавычки открываются два раза, то закрываются они один раз или два? Например, «Гибель Новороссийска». Предположим, книга называется «Гибель Новороссийска». И вот если мы пишем в книге «Гибель Новороссийска» и так далее. Кавычки открываются дважды и, следовательно, закрываются тоже дважды. Здесь есть один нюанс, на который нужно обратить внимание. В таком случае желательно использовать разные кавычки. Первые кавычки могут быть елочками, а вторые кавычки – лапками. И тогда не возникнет никакой путаницы. Ну, то есть опечатать, а на письме-то там тоже пишут в конце концов, лапками. В конце концов, на письме нетрудно нарисовать эти самые елочки. Да, можно. Если уж так делать, или дважды закрыть кавычки, которые называются, условно говоря, лапками. Дважды. Раз дважды открывали, значит, нужно дважды и закрыть. Как это по-русски? Давайте ответим еще на те вопросы, которые нам в прошлых передачах задавали. В прошлой программе нам задала вновь вопрос Вера Васильевна о происхождении глаголов «объегорить», «подкузьмить» и «обмешулить». По поводу «объегорить» я в прошлый раз ответил, что слово восходит, по всей видимости, к традиции 23 апреля и 26 ноября, а это день поминовения святого Георгия. В эти дни истекали сроки сельскохозяйственных повинностей. Вот считалось, что если воспользоваться другим днем, то можно таким образом объегорить, обмануть человека. Правда, существует и другая точка зрения, которая утверждает, что именно на святого Георгия торговали лошадьми, и якобы в этот день очень часто обманывали продавцы и покупатели, и вот в честь этого, опять же, святого Георгия, Егора Юрия, возник глагол «объегорить». «Подкузьмить» — слово, имеющее аналогичное происхождение, только уже связано, как понятно, по корню, с именем святого Кузьмы или святых Казьмы и Демьяна, которые отмечали 17 октября, например. Вот в этот день тоже происходили заключения сельскохозяйственных сделок, и считалось, что в этот день можно было попасть к плохому продавцу, плохому дельцу и так далее. А вот по поводу слова «обмешурить» существует две разных точки зрения. Например, в самом крупном до сих пор этимологическом словаре Максимилиана Фасмара это слово как такового нет, но есть слово «мишуля», которое в современных говорах имеет значение «дурак», и, нетрудно догадаться, восходит к имени, собственно, Михаил. Ну, это история, с которой мы постоянно сталкиваемся в фразеологических единицах, там, куда Макар телят не гонял и так далее и тому подобное. Очень часто именно собственно, могут иметь какое-то значение, которое нам неведомо, почему возникает. Но есть и другая точка зрения. Да, другая точка зрения мы находим в кратком этимологическом словаре русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского. Здесь указано, что слово «обмешулить» через «л» пришло в литературный язык в XIX веке из диалектов. И далее следует предположение, согласно которому «обмешулить» в диалектах превратилось вот в слово, которое звучит именно так, со звуком «ш» в корне, из глагола «обмекулить». Соответственно, и есть существительное «обмекуля» – ошибка, «обмекулить» – обмануть, «обмек» – ошибка в счете, «обмекать» – обмануть или ошибочно «обделить» при расчете. Это слово с очень древним русским корнем «мек». Мы это слово находим, мы этот корень находим в словах «смекалка», «намек», «примечать», «смекать» и так далее и тому подобное. Все бы здесь было хорошо, И, кроме того, мне, как носителю имени Михаил, было бы даже приятнее принять эту версию. Но под влиянием каких процессов, по каким причинам в диалектах «обмикулить» могло превратиться в «обмишулить», здесь две вещи происходят. Во-первых, «к» неизвестно почему превращается в «ш», и, во-вторых, корневой гласный «э», обозначаемый на письме буквой «е», превращается в корневой гласный «и». Почему все это происходит, непонятно. Видимо, именно по этой причине в словаре под редакцией Шанского вся эта версия приводится под знаком «возможно», то есть под знаком предположительности. Так ли это на самом деле, у меня вот все-таки есть сомнения. А как? Да, пожалуйста, слушаем дозвонившегося. Простите, пожалуйста, я прошу объяснить мне происхождение выражения. Нас на арапа берут. А все, только один у вас вопрос? Да, спасибо. Ну, не знаю, успеем ли мы сейчас сразу в словарях найти. Это надо рыться, копаться. Думаю, что... Может, кажется, быть... нам уже задавали этот вопрос, и мы обещали на него ответить, но, видимо, вот моя вина, каюсь, я забыл об этом. Да. Ну, так или иначе, мы, безусловно, на этот вопрос постараемся ответить, но в следующей передаче. Ну, а сейчас давайте к письмам тогда. А вот еще нас спрашивали о глаголах «толдычить» и «долдонить». Также об их происхождении. Что означают эти слова, известно всем. И должен сказать, что существующие источники по этимологии русского языка тоже не отличаются единством в отношении этих слов. Вот, например, этимологический словарь под редакцией Шанского считает, что «толдычить» восходит к слову «толдыкать», является, собственно, русским, а «толдыкать», в свою очередь, образовано от «толды». Слово же «толды» является диалектным видоизменением слова «тогда», к чему приводятся параллели «когда» в диалектах встречается в форме «колды». Кроме этого, вот это «ды» встречается в «сюды», «туды» вместо «туда-сюда». Вот таким образом объясняет словарь под редакцией Шанского происхождение слова «толдычить». Правда, остается непонятным, откуда в таком случае у него возникает значение бесконечно и бессмысленно повторять одно и то же, если все это возводится к слову «толды» в значении «тогда». И, собственно говоря, вот это вот основная причина, почему мы можем говорить о том, что, быть может, все-таки вернемся к тому ответу, который я предложил в прошлый раз. «Толдычить» и «толдунить» — это глаголы звукоподражательные. Дело в том, что у Даля практически в том же гнезде мы находим и «толдонить», и «талалакать», и «толулокать», и «телелякать», и все это означает говорить неясно, пустословить. И тогда вот эта модель повторяющихся звуки или повторяющихся звуки позволяет нам говорить о том, что, быть может, еще раз, это тоже гипотеза, потому что никаких разысканий ни Михаилу Яковлевичу, ни мне не удалось найти, посвященных этому слову, быть может, все-таки «толдунить» и «долдунить» и «толдычить» — «толдычить» — это звукоподражательные слова. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто же нам дозвонился, представьтесь, пожалуйста. Очень часто можно писать, видеть в сокращенном виде написание Санкт-Петербурга. Пишут СПБ, СПБ. Так. Во-первых, отвечает нормам языка. А во-вторых, точку ставят, иногда не ставят. Ведь, в общем-то, можно также все города пересократить. Петропавловск на Камчатке, Ростов-на-Дону. В общем, понятен вопрос, да? Нет, но сформулируйте именно его. Почему Санкт-Петербург пишут СПБ? И нужно ли ставить точку после сокращения, ну, если, да? Если это отвечает нормам языка, то надо ли ставить точку? Ну, по поводу точки, я читал, что это такой вопрос, который вызывает, извините за тавтологию, вопрос у самих корректоров, но по традиции все-таки ее ставят, так же, как после точки, так же, как ставят после сокращения М Москва. А почему именно такой? Я думаю, что это дань просто традиции. Вот так, ну, вот, конечно, получилось. Конечно. Нет, почему не СПГ, например, да? Ну, Петроград мы сокращаем как ПГ. Да, вот, то есть, если мы возьмем книги, которые издавались в этот короткий промежуток времени, когда город носил название Петроград, то сокращение будет ПГ. Почему именно эти два города, Москва и Санкт-Петербург, но это тоже всегда оговаривается отдельно, что в мире есть несколько крупных центров и книгоиздания в том числе, которые общеприняты в сокращении. Например, NY означает Нью-Йорк, P означает Париж, Воронеж, Гаага, по-моему, сокращается тоже определенным образом. Ну и вот Москва и Петербург попадают в список этих слов. Ибо понятно, что на территории Российской Федерации самое большое количество книг издается в этих центрах. Поэтому нет смысла каждый раз писать полностью название этих городов. Кстати, в некоторых городах нашей страны тоже по сложившейся традиции, правда, не имеющие столь давней истории, но все-таки тоже используются такие локальные сокращения. Например, в Екатеринбурге иногда название этого города сокращают до ЕКБ. Но сокращение ЕКБ не является логичным. В сокращении СПБ понятно, что мы имеем одну литеру, которая соответствует первому слову в названии города, вторую литеру, которая соответствует второму корню, и третью, которая соответствует третьему корню. Причем Санкт и Петр пишутся с большой буквы, поэтому и в сокращении используются заглавные буквы. Ну, а Бург, естественно, должна быть, соответствует букве Б, которая должна быть строчной. Повторяю, это сокращение действительно укоренилось еще не то, что в 19-м, в 18 веке, скорее всего. И когда нашему городу было возвращено его историческое имя, соответственно, вернулась и эта аббревиатура. Ничего, никакого отступления от нормы здесь нет. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, Михаил. Да. Значит, маленькая ремарка. Вот товарищ насчет сокращения, я тоже хотел задать вопрос. Ну вот он назвал город Петропавловск-Камчатский. Это, наверное, единственный город в стране, жители которого себя тоже называют питерцами. Знаете об этом? Питерцы еще Петропавловск-Камчатский. Значит, у меня тоже, вот сейчас идет реклама везде, и вот эти, значит, билеты, авиа и ЖД-билеты. Мне вот крайне режет слух, вот это ЖД-билеты. Сокращение, мне кажется, оно крайне стилистически снижено. Все вообще допустимо. Ну, хотя авиабилеты сокращение, но как-то на письме еще, может быть, оно допустимо, но вот в речи, вот я сейчас открою эти рекламные все эти программы, доставка этих билетов, авиа, ЖД-билеты, как-то не слушать, крайне неприятно, по-моему, как мнение уважаемых ведущих. Это один вопрос. Второй вопрос по поводу, так сказать, не очень давно минувших дней весенних. Значит, вспомним предвыборную кампанию наших ведущих, так сказать, товарищей. И, значит, кремлевские крючкотворы, наверное, все помнят, чтобы товарищ Путин не уходил с телеэкранов, чтобы в отпуск не уходил, чтобы, мало ли, вдруг придется на теледебатах выступать, там без бумажки надо говорить, прямо отвечать на вопросы. Короче, придумали ему такую отмазку, замещающую должность. Вот как это вот с точки зрения здравого смысла, по-моему, маразм. Вот как это с точки зрения русского языка, замещающий должность. А когда конкретно это было? Это вот, когда выборы... Этот когда вопрос связан с тем, что... Да, что... Да, вот ему, значит, он, чтобы ему все люди спрашивают, как же так, почему в теледебатах не участвует? Он замещает должность, там, премьер-министр. То есть он в отпуск не уходит, он не может уйти в отпуск, как во всех порядочных странах, которые все кандидаты, они в отпуск уходят в президенты. А тут он не может уйти. Нет, Михаил, там, если я правильно помню, там просто вопрос заключался в том, что он не должен был быть премьер-министром, да, официально, но да. При этом... Слушайте, да, ну давайте не обсуждать уже политический вопрос, тем более... Это вопрос названия, да. С русским языком. Ну, по поводу ЖД-билетов, понятно, что это вульгаризм, это дурной тон, и это высмеивалось в свое время еще там в рассказах Зощенко или в, можно вспомнить, «Собачьем сердце» Булгакова. То есть, конечно же, это плохо. Понятно, почему это делается в рекламе платья. За время, и вместо того, чтобы то есть, понять, что слово «железнодорожное» будет гораздо длиннее, чем ЖД-билеты. Но выглядит это отвратительно и, конечно же, недопустимо. Ну, конечно, здесь уж нужно не полениться и произнести полностью «железнодорожное», не так уж и страшно. Если я правильно понял, нашему слушателю не нравится само выражение «замещающая должность». Вот в этом выражении я никакого отступления от нормы не вижу. Здесь как раз с точки зрения норм русского языка все в порядке, а политическую сторону этого вопроса мы обсуждать не будем. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще вопросы по телефону. Здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Хотел спросить, я вчера на работе столкнулся с одной маленькой проблемой. Пришлось, значит, употребить термин «спа-центр» и не смог разобраться, как же правильно его написать и что это вообще по сути значит. Заглянул в Яндекс, однозначного ответа не получил. Вот, может, поможет уважаемая передача? Ну, этимология СПА достаточно проста, хотя их две точки зрения. Одна – это название по бальнеологическому курорту, который существует в Центральной Европе, если не изменяет память, это то ли в Бельгии, то ли в Швейцарии. Да. И, соответственно, там были разработаны вот эти своеобразные методики, которые потом пошли по всему миру, и поэтому их называют СПА. Но есть точка зрения, которая утверждает, что здесь есть аббревиатура, что там аква, забыл, как по латыни будет здоровье, сагнум пер аква, по-моему, то есть здоровье через воду. Есть и другая точка зрения, которая утверждает, что само название этого населенного пункта СПА первоначально было аббревиатурой. Но вот это, мне кажется, уже немножко странновато. Сомнительно, конечно. А написать нужно через дефис, да, перед нами пример такого рода написания, как мы уже неоднократно говорили, VIP-вечеринка или... фитнес-клуб и так далее, и тому подобное. Да, вот Роман нам еще пишет, что РЖД – это аббревиатура акционерного общества «Российские железные дороги». Прекрасно, что это аббревиатура, мы прекрасно об этом знаем. Но не все аббревиатуры нужно, когда мы их озвучиваем, не все аббревиатуры нужно произносить именно как аббревиатуры. То же самое аббревиатуру РЖД, если мы не пишем, а говорим, лучше все-таки превратить в полное наименование «Российские железные дороги». И ничего страшного не произойдет. Да и вопрос ведь не стоял в том, что РЖД били. Да, то есть, был не такой. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, о чем же нас просят по телефону. Константиновна говорит с вами. Да, слушаем. Скажите, вот вы знаете, я вот говорю, я слышу по радио такие предложения, такие слова, значит, о осени человек говорит, о июне. Это молодые люди говорят. Ну, о всем. Вот мне 76 лет, а я говорю обо всем, об осени, об июне. Кто ваш прав? Вопрос. Вот. Кто прав? Елена Константиновна, конечно, вы правы. Конечно, вы правы. Здесь двух мнений быть не может. Если существительное начинается с гласного звука, за исключением ятированных гласных. Если начинается с гласного звука, то, конечно, вместо предлога «о» используется его вариант «об». Или, если вот местоимение, как «все», да, то тогда используется еще и третий вариант этого предлога «обо», «обо всем». Во всех ваших примерах вы правы. Как это по-русски? На пейджер пишут. Правда ли, что слово «творог», которое почему-то так неприятно слышать с ударением на первом слоге, связано с именем древнего сварога? Нет, это абсолютно, извините, неправда и не соответствует действительности. Творог однокоренное со словом «творить», и, собственно говоря, в диалектах существует понятие «утвор», «утвар», и так иначе произносится, что означает «кислое молоко». То есть здесь никакого отношения к сварогу нет в принципе. И еще вопрос. Взаимозаменяемы ли слова «сорить» и «мусорить»? И можно ли упрекнуть ребенка в том, что он намусорил, если на полу одни только крошки? Ну, вы знаете, тут, вот тут уже это... такие тонкости, которые, да. Я могу ответить так. Если бы речь шла о моем ребенке, который вот накрошил, я бы скорее сказал, что он насорил, а не намусорил. Но и не более того, для более точного ответа нужно все-таки сверяться со словарями, причем сравнивать толкование значений этих слов в разных толковых словарях. Может быть, мы к следующей передаче подготовим развернутый ответ на этот вопрос. А как это по-русски? Слушаем дозвонившегося. Представьтесь, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как... Имя? Вы расслышали тут? Алло. Да. Как вас зовут? Назовите, меня зовут Зоя Викторовна. Скажите, пожалуйста, как правильнее говорить поехать на Украину, которая была 30 лет тому назад примерно распространена, или поехать в Украину, которая часто... в настоящее время. Слушайте, мы почти каждую передачу отвечаем. Нам, наверное, на надо поменять название программы. В Украине и в Украине. Да? Зоя Викторовна, так же, как было 30 лет назад, так и сегодня. Поехать на Украину. Точка. Как это по-русски-то? Давайте к письмам еще обратимся. У меня очень маленькое письмо от Нины Сергеевны Тарасенковой, 80 лет, петербурженки. К вопросу, вот оно совсем на одно, в одно предложение, к вопросу об ударениях. На одной из лекций я услышала кипяток и до сих пор нехорошо себя чувствую. Ну, надо сказать... Это кипяток, то есть кипяток? Да, Нина Сергеевна, я думаю, что это либо какая-то оговорка, либо, скорее, даже ослышка. Но в любом случае, я специально проверил, ни в словарях народных говоров, ни в одном словаре такая акцентологическая форма не зарегистрирован, конечно же, кипяток, и думаю, что человек, который, если действительно так сказал, он просто оговорился. Или пошутил. Или пошутил. Как это по-русски? Хочу напомнить номер нашего пейджера 309-26-65. Сейчас слушаем, кто же нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я хочу по поводу слова «мишурица» свое мнение сказать. Может быть, в основе этого слова идет «мишура», а не «Михаил»? Тогда понятно. От «мишуры» «обмишурился». А как, Людмила Васильевна, как «мишура» связана с «обмишурился»? А я спросила, не может быть вот это слово «поразить» «обмишурился»? Нет, дело в том, что я помню, что где-то я читал, что это ложная этимология. Более того, там, по-моему, по возрасту глагол «обмишулиться» гораздо древнее, чем «мишура», которая была заимствована относительно недавно в истории русского языка. Так что, скорее всего, эта этимология не имеет права на существование. Единственное, что можно заметить, возможно, слово «мишура» повлияло своим фонетическим составом на старое слово «обмишулиться». И в итоге мы имеем «р» вместо «л» во многих случаях употребления этого слова. Да, потому что они практически равноправны. Мы можем услышать и «обмишуриться», и «обмишулиться». Конечно. А как это по-русски? Опять к письмам возвращаемся. Вот наш земляк Евгений Александрович Гусев задает нам вопрос, на который один раз уже приходилось отвечать, но он расширяет тот вопрос, который уже когда-то звучал. Значит, наш корреспондент цитирует песню на слова Лебедева-Кумача, всем широко известный текст, всем хорошо известный текст, «Могучая, кипучая, могучая, никем не победимая, страна моя, Москва моя» и так далее. «Никем не победимая». Раз у причастия, по форме, во всяком случае, это причастие непобедимое, есть зависимое отрицательное местоимение, значит, непобедимое должно писаться раздельно. А пишется слитно. Почему? Потому что слова «победимый» нет. А раз нет такого слова, которое писалось бы без, которое существовало бы без приставки «не», значит, пишем все-таки слитно. К такому же выводу приходит и Евгений Александрович. Вероятно, все-таки слитно. Но главное это не в правописании, а в том, что слово «никем» с его точки зрения в этой строчке «никем не победимое» неуместно, по той причине, что причастия «победимый» нет. И дальше наш корреспондент добавляет, а вот у Пушкина о Байроне «исчез оплаканной свободой, оставя миру свой венец, шуми, взволнуйся непогодой, он был, о море, твой певец, твой образ был на нем означен, он духом создан был твоим, как ты могущ, глубок и мрачен, как ты ничем не укротим». И в этом стихотворении, пишет Евгений Александрович, явно не в ладу с грамматикой гениальный поэт Пушкин. Вот тут я хотел бы Евгению Александровичу возразить. Во-первых, следует учитывать то, что стихи, о которых идет речь, были написаны без малого 2 столетия назад. Пройдет еще 20 лет, и будет ровно меньше, и будет уже 2 века с того времени, когда были написаны эти стихи. И, конечно же, если в современном русском языке не существует, не употребляются без приставки «не» слова «победимый» и «укротимый», то это вовсе не означает, что в XVIII веке, в начале XIX века, даже в конце XIX века такие причастия были невозможны. Лебедев-Кумач был постарше нас с вами, Евгений Александрович. Я знаю, сколько вам лет, и тем не менее смело утверждаю, что он был и вас старше, и существенно старше. И он являлся носителем той нормы, которая сегодня выглядит архаизмом, она сегодня анахронична. Но давайте не будем упрекать поэтов прошлого в нарушении тех норм, которые действительно сегодня, но которых не существовало тогда, когда они росли и осваивали родной язык. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Михайловна. Скажите, пожалуйста, как правильно самым литературным образом, вот без всяких, что можно так, или в народе говорить, как сказать правильно, создали или создали? Года три назад всегда говорили создали то-то, создали то-то. Теперь вот три года идет вот эта чехарда, с этим создали. Как это правильно? Увы, Екатерина Михайловна, вот ответ будет именно такой. И то, и другое правильно. Обе формы акцентологически являются правомерными. Так и... не всегда бывает. И существуют варианты, когда однозначно можно дать ответ. Но, вот но тут... в данном случае вот так вот. Да, вот у меня в руках словарь. Орфоэпический словарь русского языка, нормы произношения и ударения. Это словарь авторитетный, его автор Резниченко, очень авторитетный специалист именно в этой области. И в этом словаре мы читаем «создать», «создам», «создашь», «создаст», «создадим», «создадите», «создадут». Прошедшее время «создал» и «создал», «создала», «создала» и «создала». Создали и создали, то есть в формах прошедшего времени, за исключением формы женского рода, возможны варианты ударения. Поэтому не является ошибкой «создал» и не является ошибкой «создал». И то же самое относится к формам среднего рода и множественного числа. Ну, а в женском по-прежнему ударение на последнее. А в женском «создала». Да. Как это по-русски? Кто еще нам дозвонился? Слушаем вас. Добрый вечер, уважаемым профессорам. И здравствуйте. Елене Николаевне, ведущей. Коротеньких несколько вопросов. Три. Значит, вот частица «вряд ли» я считал правильно, и говорили об этом, значит. А вот «навряд ли» я считал, что это совершенно неверно, что это грубая ошибка. Но вот в словаре русского языка я почитал, что это все-таки... устаревшая, и в разговорной речи вроде бы это и допустимо. Хотя вот сейчас стали писать и в произведениях, в статьях, вот больше почему-то навряд ли вот это. Так, теперь второй вопрос. Ну, уже вопросов об Украине уже всем надоело, но вот все-таки, значит, еще вот такой один. Значит, чемпионат Европы по футболу проходил в Украине. Я считал, что проходил чемпионат Европы по футболу на Украине. Ну вот потом подумал, и вот по аналогии. А вот очередной матч чемпионата вот тут России уже будет проходить в Москве. Не на Москве, мы же не можем сказать очередной, значит, на Москве. Значит, что-то мне показалось, что чемпионат Европы проходил в Украине, вроде бы это допустимо. И третье. А частицы есть. Ну, это частица, ответ подчиненного в армии, флоте, обозначающий вот команда понята и принята к исполнению. Ну, ведь вот так вот некоторые как-то подумают, значит, есть. Значит, возможно, подчиненный перед тем, как выполнить команду, может быть, он должен покушать, перекусить там что-то. Откуда вот это вот есть? Откуда вот это появилось есть? Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, по поводу частицы «навряд ли», она просто разговорная, но ее нельзя считать какой-то грубой ошибкой. И, ну, вот... ну и кроме того, утверждать, что сейчас стали больше в письменной речи использовать «навряд ли» вместо «вряд ли», я бы не стал, если бы не провел предварительных исследований каких-то статистических выкладок. Без них подобные утверждения выглядят очень голословными. Что касается Украины, то вы понимаете, мы можем только еще раз повторить то, что мы уже многократно говорили. Никакая аналогия с матчем, который проходит в Москве, здесь не работает. Можно тогда с Мальтой сравнить. Почему не с Мальтой? Вот, да, если на Мальте мы... или да. на Кавказе, то есть или на предлоги на «в» в данном случае. Так что не работает здесь аналогия с матчем, который проходит в Москве. Матч, если он происходит в каком-нибудь из украинских городов, заметьте, как я осторожно выразился, он проходит на Украине. Ну и по поводу междометия есть, это не частица, а междометия, которая обозначает согласие или принятие приказа. Насколько я помню, есть такая этимология, вот правда, надо, конечно, еще обратиться к словарям, но она, я читал в свое время, что она восходит к английскому yes, то есть вот такая была форма отклика подчиненных в армии, и когда, соответственно, формировались регулярные войска или нерегулярные, но войска в России, то, как известно, да, Петр I который многое взял из голландских, немецких социальных институтов, вот считается, что, быть может, оттуда пошло вот от этого английского употребления «yes». Конечно же, есть в значении «принимать пищу», не имеет никакого отношения, и так же, по-видимому, как и глаголу «быть» в форме третьего лица единственного числа. Вообще, это очень интересный вопрос, потому что в разных языках вот этот ответ подчиненного восходит к совершенно разным словам. Надо действительно будет проверить, верно ли то предположение, которое сейчас высказал Валерий Анатольевич, не то, что высказал, он просто озвучил его, это не он его придумал. Надо будет проверить, и мы, наверное, вернемся к этому вопросу. Спасибо вам за хороший, интересный вопрос. А как это по-русски? Да, слушаем еще. Надеюсь, интересные вопросы по телефону. Представьтесь. Добрый вечер. Меня зовут Ольга Ивановна. Меня интересует значение слова «агностик». Недавно в передаче «Территория веры», причем там именно священник говорил, и далее, значит, у весьма уважаемого мной Владимира Познера я услышала значение слова «агностик» как «человек не знающий». Верит он, не верит, или вообще чего-то не знающий. Но в свое время я читала историю церкви христианской, и там был спор между агностиками и гностиками. И суть заключалась в том, что агностики утверждали, что Бог непознаваем, а гностики утверждали, что он все же познаваем. Понимаете, вот смысловая разница между тем, что я слышу сейчас, и тем, что я читала в истории христианской церкви, очень велика. Одно дело непознаваемость Бога, а другое дело просто незнание. Ну, невежа, не знаю я там ничего. Вот как вот... Ну, я не уверена, что вы так правильно поняли, потому что Ольга Афанасьева, ведущая этой передачи, очень подкованный, образованный человек, и перепутать такие понятия вряд ли могла. И в этом случае надо было, если у вас такое сомнение появилось, на саму передачу позвонить прямо во время ее, и это хорошая была тема для дискуссии. Но мы можем все-таки эту тему, я думаю, и закрыть. Дело в том, Ольга Ивановна, вы абсолютно правы, что вам известно значение слова, которое восходит к истории философии, причем, если я правильно помню, то это даже и не христианская идея, а гораздо раньше. Но в современном употреблении, вот это появилось буквально на наших глазах лет максимум 5, как слово «агностик» используется как калькированное слово из английского языка, где не принято в вопросах веры употреблять слово «атеист», потому что здесь есть вот как бы значение «а» и «теос» – «бог», да, то есть как бы, в общем, считается, что это не очень удачно номинация для человека неверующего, и для этого именно используют агностика. Это не значит, что он не знает чего-либо, и уж тем более слово «агностик» нельзя переводить дословно, хотя действительно калька это и будет как «неуч», «незнайка». Это именно человек, который не готов утверждать, что есть ли Бог на свете, нет ли Бога и так далее, и старается вообще вопросы религии не затрагивать. То есть перед нами пример заимствования, которое на самом деле просто совпало, ну, вообще-то исторически понятно, что это одно и то же слово, совпало с старым употреблением. Поэтому, Ольга Ивановна, вы правы. Агностик в русском языке – это представитель определенного философского течения, который утверждает не только, кстати, что Бог непознаваем, вообще мир непознаваем, но на наших глазах появилось второе значение у этого слова, или, может быть, даже правильно сказать, омоним, да, появилось второе слово, которое обозначает человека, скажем так, того, которого раньше мы назвали атеистом. Да, но еще вопрос заключается в том, узаконено ли вот это вторичное заимствование в качестве омонима, приведено ли, учтено ли оно современными словарями. Ну да, думаю, при такой разнице смысл. Да, думаю, что это маловероятно. Да, так и не случайно, кстати, прозвучала история с Владимиром Познером, который, да, в этом смысле является едва ли не неким транслятором вот, ну, определенных... По сути, билингв, да, конечно, да, конечно. Да. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Александр Николаевич, приветствую вас, уважаемые продолжатели великого дела Зои Люстровой и Льва Скворцова. Спасибо. У меня к вам два вопроса, с вашего позволения. Во-первых, скажите, пожалуйста, почему украинцы так стремятся не чувствовать себя русскими людьми? Самостийная Украина, и вообще, мне кажется, создается такое впечатление, создается, что это... не славяне в прошлом, как мы. Слушайте, все. Слушайте, а вы полагаете, это вопрос русского языка? Ну, хорошо, я вам по русскому языку. А что, если такое предложение? Кто приехал с 90-го, после 90-го года в Ленинград и Москву, сдают экзамен на оседлость, так сказать, при помощи абсолютного знания наизусть произведения Александра Сергеевича Пушкина, Лермонтова, Толстого наизусть. Да, вот тогда получаешь право на оседлость. Такое предложение есть политическим нашим правителям. Спасибо за внимание. Александр, наверное, тоже вопрос не в нашу программу. И, наверное, все-таки это что-то превратно понят. То есть есть разного рода предложения о том, как можно, да, вот проверять культурную грамотность, не, кстати, не только приезжающих людей, но и самих жителей Петербурга. И можно говорить о формировании сейчас под патрона Министерства образования некого списка, да, и списка вот этих вот 100 произведений, которые должен знать любой образованный русский человек. Знать, но не наизусть. Конечно. То есть никто, я думаю, всерьез не сможет даже предложить список этих стихотворений каков. Да, и потом я думаю, что требования, выдвигать требования знания наизусть, это... Понимаете, обрекать вот людей, которые желают сдать такой экзамен, на зубрёжку, причём очень часто именно зубрёжку, когда человек зубрит, не понимая, что он старается запомнить наизусть. И это возможно. Превращать эти стихи в ненавистные. В ненавистные, да. Просто вот в такое магнитофонное воспроизведение, когда человек может даже не понимать сути того, что он читает, но он просто запомнил, отдолдонил, отдолбил и сдал экзамен. Вы думаете... страшно и комично даже представить, ну, сдачу такого экзамена. Ну, конечно. Я думаю, начинает что... тараторить подряд там. И главное, знание этих стихов будет ровным счетом ни о чем не свидетельствует. Да, я думаю, что все-таки эта идея неудачна. Как это по-русски? Да, слушаем еще ваши предложения или комментарии, может, вопросы. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ольга Викторовна, которая каждый раз с вниманием и удовольствием слушает вашу передачу. Маленькие два замечания, потом вопрос. Вот про творог вам писали в письме. Режет слух, видите ли, ударение на первом слоге. А мне режет слух ударение на втором слоге. Особенно если сказать «пирог с творогом», это уж совсем не звучит. «Пирог с творогом», наверное. Хотя я знаю, что оба ударения допустимы. Дальше. А творожная масса вам не режет? Слух, или там... Или творожное нужно было говорить? Творожное не режет, а вот творог мне больше нравится, чем творог. А творожить, извините, ну ладно. Ну, дело вкуса. Дальше. Я как раз хотела вам позвонить и рассказать о том, ну, поделиться о том, что слово «озвучить» очень часто, значит, звучит там, где не надо. И попросить даже Елену Мазель, корреспондента нашего... Ленинградского радио, сделал замечание, чтобы они не употребляли так часто это слово. И тут я слышу за передачу, Михаил Яковлевич уже дважды сказал слово «озвучить» там, где это совершенно недопустимо. Третий вопрос. Куда с вашей Михаил... точки зрения. Ну, нет, это не даже... Ну, конечно, это речь и понятно, но я, так сказать, мы видим, что это доходит даже до вас. Эти ошибки даже доходят... Нет, не с моей точки зрения, это не с какой точки зрения. Он употребил слово «озвучить» дважды неправильно. Извините меня, конечно, но просто я хочу услышать ваше мнение на этот счет. А вопрос, при всем при том, что я Михаила Яковлевича чрезвычайно уважаю. Вопрос последний. Куда бы Михаил Яковлевич поставил ударение в слове «сковорода» при склонении? Спасибо. Так, но меня спрашивают, я и отвечаю. «Сковорода» при склонении. Нет сковороды. сковороде, в винительном падеже. Я бы сказал, я сейчас не заглядываю в словарь, я пользуюсь только тем, что есть у меня в голове. Я бы сказал, что в винительном падеже возможны варианты, вижу сковороду и вижу сковороду. Вот я бы предположил, что возможны такие акцентные варианты, творительной сковородой и предложены на сковороде или о сковороде. Вот что касается сковороды. Что же касается слова «озвучить», Ольга Викторовна, конечно, мне прекрасно известно, что первичное, зафиксированное словарями значение этого слова связано со звучанием кинофильмов, мультфильмов и тому подобное, но у этого слова за последние несколько десятилетий развелось и закрепилось второе значение. Скажу честно, я не проверял, фиксируется ли оно современными толковыми словарями русского языка. Предполагаю, что фиксируется. Я проверю это к следующей передаче и дам вам ответ. А у меня просьба к нашим слушателям быть все-таки деликатными и, ну, мягкими, потому что, когда вы звоните нам с вопросом, а тут же уже знаете ответ и так жестко настаиваете на нем, то, ну, это не очень корректно. Согласитесь, у нас тоже часто бывают вопросы, иногда и смешные, и нелепые, но мы ни разу никого не обидели. Если мы с вами ведем дискуссию, если речь идет о творчестве, о языке, то будьте деликатны. Нет, ну, Ольга Викторовна меня не обидела нисколько. Ну, я так с этим не соглашусь. А я бы все-таки по поводу моего любимого творога не согласился. Что это за безапелляционное утверждение, что правильно только творог? И пирог с творогом звучит гораздо правильнее литературно, чем с творогом. Простите, Ольга Викторовна. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер, это Ирина. Да. Я бы хотела присоединиться к дискуссии по поводу знаний наизусть произведений русской классики. А мне было несколько странно и удивительно услышать, что не надо учить наизусть. А как же мы все в средней школе всегда учили стихотворения наизусть Пушкина, Некрасова и других поэтов? Ирин, простите, вы, наверное, не поняли, о чем шла речь. Речь шла о том, чтобы сделать знание наизусть обязательным элементом, а может быть и главным содержанием. Да, о чем шла речь. Экзамена для людей, которых называют мигрантами, для людей, которые приезжают в нашу страну, в частности, в Петербург и в Москву, из других стран. Теперь они называются другими странами. Это Узбекистан, Азербайджан, другие республики Средней Азии. Это люди, для которых русский язык отнюдь не легок. Люди, которые иногда вообще с трудом объясняются по-русски. И сейчас действительно дебатируется вопрос о том, что же делать, как добиться того, чтобы, например, водители маршрутных такси нормально изъяснялись по-русски, когда они находятся на работе, по-русски, чтобы они нормально объяснялись с пассажирами, не допуская чудовищных ошибок. Вот о чем речь. Мы вовсе не утверждали, что не нужно учить наизусть произведения наших классиков. Напротив, нужно. Как это по-русски-то? Давайте к письму еще обратимся. Не знаю, одно, наверное, успеем. Ну вот нам из Астрахани пришло письмо от нашего постоянного слушателя Макеева. К сожалению, он подписывается только инициалами АВ и даже два письма с замечательными открытками и видами Астрахани. В одном из писем, с одной стороны, наш слушатель упоминает о достаточно распространенной ошибке, о которой мы уже как-то рассказывали в нашей программе, водная акватория. Действительно, это ошибка. Акватория содержит уже корень аква, что означает вода, поэтому ее нужно называть просто акватория. А вот во втором вопросе замечаний, скажем так, наш слушатель все-таки, к сожалению, ошибается. Речь идет о достаточно распространенном словосочетании, и вот господин Макеев пишет о том, что журналисты Астрахани постоянно говорят и пишут про стрелку Волги и Кутумы, и это неправильно. Кутума. Кутума, прошу прощения. Кутума. Да, Кутума. Я устал, пишет наш слушатель, доказывать безграмотность этих журналистов, потому что правильно стрелка Кутума и Волги, поскольку маленькая речка, стрелка указывает место своего впадения в большую реку. А у наших грамотеев, выделено большими буквами, всегда получается, что Волга впадает в малюсенькую внутригородскую речку Кутум. К сожалению, наш постоянный и любимый слушатель, это все-таки не соответствует действительности. Дело в том, что слово «стрелка» в русском языке имеет значение либо песчаная отмель, либо место пересечения двух рек, но никакого значения, что кто-то маленький, какая-то маленькая речка указывает на направление большой реки, вовсе нет. Более того, в Петербурге есть словосочетание «стрелка Васильевского острова», и эта стрелка называется не потому, что кто-то на что-то указывает, а потому что река в этом месте раздваивается. И в этом смысле стрелка не имеет отношения к указанию, это лишь форма того, как может выглядеть слияние двух рек. Вот и все. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону еще слушаем. Спасибо за вашу прекрасную передачу. Спасибо. Ольга Васильевна. Ну, я, может быть, смешной вопрос задам. Вот, ну, короче говоря, меня достали уже эти иностранные слова. Тренд, бренд и так далее, можно сказать, достали уже с этими иностранными. А у нас есть тоже два русских слова таких, когда много говоришь, трындит, трындиш или сбрендил. Может, у них одинаковые корни? Откуда эти тренд, слова? Тренд, бренд и трындиш. Да. Ну, Ольга Васильевна, вот Валерий Анатольевич сейчас сделал такое изумленное лицо, что я понял, что он просто не готов сходу ответить. Если ваш вопрос заключается в том, существует ли связь между русскими разговорными словечками «трындеть» и «сбрендил» с одной стороны и заимствованными из английского языка словами «тренд» и «бренд», то ответ однозначен и короток. Никакой связи между ними нет. Там можно много таких еще подобрать. Слов. Да, бренди, тренди. Конечно, конечно. Если бренди, почему не потрендить, да? Ну вот, понимаете, подобных совпадений немало. Можно даже сказать, что их очень много, подобных совпадений, но само по себе совпадение еще ни о чем не говорит. А что касается конкретно именно вашего вопроса, повторяю, никакой связи между этими заимствованными словами и русскими словами нет. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил сегодня нам в студию, присылал сообщения на пейджер и тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья. Yeah.